«Мир без женщин». 3 октября 2004 года, 29 декабря 2004 года, Судан. Я ожидал увидеть нечто более символичное, нежели эта жалкая лачушка на красно-коричневой земле западного берега реки, где сотрудники иммиграционной службы Судана просто взяли мои 5000 динаров в обмен на бумагу, исписанную арабской вязью. 12 октября 2004 года я, наконец, попадаю в мусульманские земли. По зарослям кунжута крестьяне в джеллабах разъезжают на тракторах. Вот он, явный и заметный атрибут достатка, который так контрастирует с привычными ручными инструментами соседней Эфиопии. Примечание. Джеллаб или галабея. Традиционная длинная просторная рубаха-туника до пят с широкими рукавами, без воротника, у народов Северной и Центральной Африки. У состоятельных людей из тонкого сукна, у бедняков из самой дешевой ткани, обычно синей, белой или коричневой. Чаще одноцветная у мужчин и разноцветная у женщин. Конец примечания. Я машу местным жителям рукой, слегка тревожась, какой прием окажут мне в этих засушливых краях, которые арабские завоеватели некогда окрестили Билад аль-Судан, страной черных. Кто они такие? На протяжении целого года кровопролитная гражданская война рвала на части Дарфур, расположенный к западу от моего маршрута. Повстанцы выдвигали требования более справедливого разделения благ и ресурсов. Все это происходило на фоне этнических распри. Некоторое время назад моя дорогая Люси прочла, что Африканский Союз отправляет в эти края более 3000 солдат. Она тревожится обо мне. Моя Люси. Я бы даже сказал, она объята ужасом. Однако там, где пролегает мой путь, ничто даже не намекает на то, что рядом творятся чудовищные злодеяния. Именно здесь я впервые воочию наблюдал величайшую загадку природы. Как жизнь превращает человека либо в Божье создание, либо в исчадие ада. В зависимости от обстоятельств. Когда под прохудившейся крышей жалкой лачуги плачет у изголовья дрожащий, умирающий от малярии дочери, убитый горем отец, в этот момент в нем просыпается дьявол. Я видел такую семью за 2 дня до того, как пересечь границу. Их история поразила меня своей печальной пронзительностью. Хрупкое детское тельце сковывают судороги, и множество заботливых рук тут же тянутся на помощь, чтобы облегчить ее боль. Я беру жаропонижающие таблетки и пытаюсь руками растолочь их в порошок, чтобы растворить в воде. Но девочка не может даже пить. Родители решаются вести ее в госпиталь. Это довольно далеко, выше по той же дороге, где пройду я. На следующий день, когда я вхожу в Доху, встречаю эту же семью. Они бережно укладывают в грузовичок маленькое тельце с головой, завернутое в белую простыню. Подойти к ним уже не решаюсь. Я испытываю огромную боль за судьбы этих простых бедных людей, обреченных на такие жестокие пытки, но всеми силами старающихся сохранить остатки надежды. Насколько я успел разобраться, это отношение к жизни в большей степени проистекает от религии. Властный и повелевающий ислам в сущности диктует человеку столько условий и правил, что, пожалуй, именно они придают смысл каждому новому дню. К вечеру 15 октября я прибываю в Сабун после утомительного перехода по иссушенной бедной земле. Один эритреец, владелец скромного ресторанчика, расположенного на рынке бобов, приглашает меня отужинать. Здесь, расположившись в тени под навесами, на дешевеньких нейлоновых циновках, уже сидят несколько мужчин. Они пьют чай и беседуют. Но вдруг перестают оживленно жестикулировать и замирают. Их взоры устремляются вверх. На востоке поднимается в небеса тоненький лунный серп. Начался священный месяц Рамадан, и все возрадовались. Спать я устраиваюсь прямо на полу, который обдает меня теплом, накопленным за день. А на утро, по нестерпимому пеклу, я продолжаю свой путь. Мои адски отекшие ступни уже не влезают в ботинки, так что приходится разрезать их прямо по мыску между подошвой и союзкой. Идти легче. Правда, не намного, ведь ботинки теперь каши просят. Да и сам я ужасно голоден. Целый день толкаю свою коляску по дороге, идущей вдоль плодородных полей, и чертовски голоден. Те ловчонки, что изредка попадаются по дороге, закрыты. Выходит, в этом краю я не найду даже крошки хлеба. К счастью, глиняные миски, стоящие вдоль дороги, полны свежей дождевой воды. Я с наслаждением утоляю жажду на этом мучительном, палящем солнце и продолжаю шагать дальше, размышляя о том, что путь мой чересчур длинный, а жизнь чересчур короткая. Но по вечерам я становлюсь желанным гостем в каждой новой деревушке. И как бы скромно ни жили там люди, любой считает своим долгом отворить дверь путнику, проявить искреннее и глубокое гостеприимство. Каждый вечер, когда прием пищи дозволен, мы вместе ужинаем, и я проникаюсь атмосферой спокойствия, которая царит в это священное время. Как-то ночью интересуюсь у своего хозяина. «Скажи, вот я белый, путешествую по вашим краям. Будет опасно, если я устрою привал прямо у дороги?» «Да нет же!» — восклицает он. «Здесь везде совершенно безопасно». Очень скоро мне доведется убедиться в правоте его слов. Те месяцы, что я провел в Судане, были самыми спокойными и мирными за все путешествие. И днем, и ночью я пребываю в атмосфере умиротворения, не испытывая никаких тревог и опасений. Все опасности копятся там, за стенами домов, прямо в человеческих душах. Великая мощь религиозного культа преследует меня каждый день. Повсюду меня пытаются обратить в иную веру. И с каждым разом все труднее сменить тему разговора со случайными встречными, с людьми, пускающими меня на ночлег. Вездесущая вера проникает во все сферы человеческой жизни. Дни проходят здесь в постах, молитвах, омовениях и чтении Корана. Я слушаю и молчу. Сидя вместе с хозяевами дома на длинных коврах, я задаюсь вопросом, где сейчас находятся их жены, сестры, дочери? Такое ощущение, что они пребывают в другом мире. Только где же этот мир находится? Кругом встречаю одних только мужчин. Любезных, радушных, гостеприимных. Сегодня исключение. Я все-таки встретил женщину. Я случайно заприметил ее издали. Она присела у обочины, и даже под темной накидкой видно, что у нее здорово распух один глаз. В Хартуме я все-таки пропускаю окончание священного месяца Рамадан, потому что прикован к постели какой-то кишечной инфекцией. Однако, едва придя в себя, немедленно покидаю столицу. С окончанием поста заканчивается и мое обжорство. Теперь, если мне и суждено погибнуть в пустыне Нуби, то точно не от голода. Если только у меня не закончатся припасы. Прежде чем отправиться в самое пекло пустыни, я подсчитываю свои запасы. В кармане у меня всего $150. Этой суммы должно хватить на визовый сбор и билет на паром до Асуана. Плюс ко всему, мне жить на них еще 2 месяца. Нужно урезать расходы. Иными словами, надо меньше есть. Такая перспектива меня совсем не греет. А тем временем я отправляюсь в самую уединенную часть пустыни, Нубийскую Сахару. По этому бескрайнему песчаному и каменистому пеклу я буду идти целых 10 дней под палящим солнцем, мимо песчаных дюн и скелетов давно умерших животных. Песок передо мной клубится, то и дело застилает глаза, так что продвигаюсь я с большим трудом. Как некогда в Чили, я снова рад оказаться в пустыне, но всерьез обеспокоен материальной стороной своего перехода. Мне кажется, что я недостаточно подготовлен и очень уязвим. 24 ноября у меня заканчивается хлеб. Понять не могу, почему не продумал вопрос с питанием. На этой долгой дороге в песках мне вдруг хочется остановиться. Я вспоминаю о Люси, о моих детях, о маме, которую вдруг начинаю звать прямо посреди пустыни. Можно попытаться поймать попутку, доехать и отдать себя в руки властей. Как вы думаете? Деньги у меня закончились, и как теперь добраться до Египта? А может, наконец, удастся воспользоваться пластиковой картой? У меня впереди еще 7 лет пути. Я не дойду. Вспоминаю о своей маленькой внучке, родившейся, когда мой поход только начинался. Мы никогда не виделись, и когда-нибудь при встрече она, 11-летняя девочка, скажет: «Иди-ка ты, деда, слишком поздно ты явился. Твоя история хороша, но мне неинтересно». Я думаю о своем отце. Он тяжело болен, однако я рассчитываю повидаться с ним, пока он еще жив. И тем не менее продолжаю идти и идти и идти. Собственно, больше мне ничего не остается. Как-то на закате я вдруг примечаю на горизонте, на огромном расстоянии, какую-то палку, торчащую из песка, как будто зубочистку воткнули. Минарет. Там мечеть. Надежда на то, что меня все-таки покормят, придает сил. Словно крылья вырастают за спиной. Я резво, трусцой по пескам и дюнам, бегу к цели. Но вдруг рядом притормаживает автомобиль. «Салам! Ты что здесь делаешь?» «Салам!» — отвечаю я, прерывисто дыша. «Я здесь просто иду. Кругосветка». Огромные глаза таращатся на меня. Ну и видок у меня. Голова повязана платком. Подбородок зарос. Борода всклокочена. Штаны местами изорваны. А в своей голубее я, должно быть, вообще смахиваю на пакистанца. Примечание. Голубея. Широкая длинная мужская рубаха у народов Северной и Центральной Африки. Конец примечания. Да-да, на пакистанца, который в припрыжку катит через пустыню свою колясочку. Явно чокнуты. Суданцы здорово повеселились, глядя на меня. На прощание они дарят мне конвертик. Ого, $100. Я спасен. Значит, я смогу выбраться из страны. По мере того, как я приближаюсь к Нилу, утопающему в зелени островков с орошаемыми землями, жизнь снова приобретает новые краски. Религиозные убеждения нубийцев не так строги. Здесь не столистово чтут законы ислама, как в более южных землях. Вокруг снова начинают появляться женщины. Мой невероятный вид притягивает взгляды и порождает расспросы. «Эй, ты откуда? Из Пакистана?» И я шучу: «Нет, из Афганистана, а зовут меня Осама». и мужчины хохочут. Ну, раз так, добро пожаловать. Бен Ладен, конечно, для них герой, и мы вместе смеемся. Нас политика, по большому счету, не касается. С приходом сумерек мне удается посмешить и здешних женщин. Этим красивейшим дочерям земель, где царит полигамия, я рассказываю, что в моей родной Канаде у них, в свою очередь, было бы по четверо мужей, и все ходили бы по струнке. Ваши мужья ходили бы в магазин, делали уборку, готовили еду, а если бы они вам надоели, смеюсь я, вы просто завели бы себе новых. Женщины до слез хохочут под своими накидками. А вот мужчинам не до смеха. По землям ислама мне предстоит идти еще целый год. Я спрашиваю себя, сколько еще раз мы сможем над этим посмеяться?